Вот, несколько лет назад я уехал вот так же, как сейчас, на такие вот долгие-долгие какие-то гастроли, поездка такая была в Европу. Но там Европа все-таки поближе. Вот не знаю, наверное, все-таки сейчас тяжелее это чувствовать, вот это расстояние колоссальное. Вот, но покуда я ездил, я сочинил такую мелодию, я не хотел прикасаться к ней, потому что знал, что слова, стихи должна написать женщина. А моя жена, ну, это не только мать моих детей, любимая моя женщина, она еще один из любимых моих поэтов. Поэтому все совпадает. Вот, и когда я вернулся, я попросил, чтобы она написала вот стихи. Она поняла, она понятливая. Вот. И вот я вам сейчас спою песенку на ее стихи. Вот на диске Юлечка поет эту песню. То есть продукт семейного творчества. Один из. Тебя не обнять, не согреть, лишь звездой путеводной гореть. Разорвав этот круг, за тобой спешу, мой друг, так легко без тебя умереть. Разорвав этот круг, за тобой спешу, мой друг, так легко без тебя умереть. Цветком обернусь, то лучом, то прольюсь серебристым ключом. Не печалься, мой свет, никакой разлуки нет. Я с тобой, я за правым плечом. Не печалься, мой свет, никакой разлуки нет. Я с тобой, я за правым плечом. Так пустынно в саду неземном, ты мой рай на земле, ты мой дом. Постучусь, отвори, в золотых лучах зари голубок пролетел над окном. Постучусь, отвори, в золотых лучах зари голубок.